Сколько взяли-то? 200 000. Все, больше нету. Подарка хотел купить. На, отец, держи. Василий сунул мужичку 6 бумажек по 50 000. Покупай свой подарок. Ошиблись солдатики, я с ними поговорю. Куда ехать собрался? Савольска. Савеловская? Садись, твой поезд идет. Василий посадил ошеломленного старика в вагон. Догнал милиционеров, остановивших молодую пару армянского вида. Эй, начальник, поговорить надо. Чего тебе? Лениво обернулся толстозадый страж порядка с блинообразным безбровым лицом. Пошли в дежурку, а? Здесь народу много. А документы есть? Там и покажу. Василий направился в конец платформы, где находилось служебное помещение станции метрополитена. Однако милиционеры остановили его раньше, дернули за плечо. Один демонстративно расстегнул кобуру штатного ПМ, второй перехватил дубинку левой рукой, протягивая правую. «Документы, гражданин!» «В порядке», — обернулся Василий, сдвигая кожаную кепку на затылок. «Давайте-ка по-хорошему договоримся. Вы возвращаете деньги, что отобрали у того старика киргиза в халате. Добавляйте столько же своих за моральный ущерб, а я делаю вид, что ничего не произошло». Тощий служитель закона заржал, у блинномордого нехорошо сузились глаза и побелели губы. «У тебя что, мне, крыша поехала?» «А ну, кажи документы, пока не загремел в темную». Василий вздохом воткнул ему кулак в подреберье, помог сесть на скамью у стены. Сказал застывшему от неожиданности тощему: «Деньги». Милиционер схватился за дубинку, но рука вдруг отказалась повиноваться, из глаз посыпались искры, воздух застрял в легких, не желая выходить. Василий плюнул на его мундир, сел в вагон и уехал. Ругал себя лишь за то, что не довел защитников правопорядка до дежурного помещения. Урок надолго запомнился бы им. Володя Абуткин жил в двухкомнатной квартире по староконюшенному переулку вместе с женой, ее матерью и дочерью жены от первого брака. От одного запаха, витавшего в квартире больного, Василия замутило. А когда он глянул на неподвижно лежащего в кровати бывшего однокашника, на его бледное, одутловатое лицо, настроение и вовсе испортилось. Абуткин узнал Балуева не сразу, а когда понял, кто к нему пришел, даже прослезился. Василий выгрузил из сумки яблоки, бананы, фруктовую воду, открыл херши, сказал со смешком: «Время пить херши, Бутя, рад тебя видеть». «Взаимно», — прошептал растроганный Абуткин. Говорил он медленно, не заикаясь, но явно с трудом, и смотреть на мучение парня было тяжело. Вся нижняя часть тела Володи была парализована и не двигалась. А что он чувствовал, можно было представить. Пробыл у товарища Василий недолго, 40 минут, и за это время лишь раз увидел старуху, мать жены, возникшую на пороге и тут же куда-то сгинувшую. Абуткин ожил, раскраснелся, с удовольствием уплетал яблоки и рассказывал свою невеселую историю, столь печально окончившуюся. «Вот и лежу теперь, как колода», — закончил он, постепенно утрачивая блеск в глазах и недолгое оживление. «Жена терпит, но я-то вижу, каково ей. Подумывал даже о самоубийстве, да решимости не хватает. Все один да один, читаю да телек смотрю. Кому я нужен? Изредка приходят навестить племеши». Владимир снова оживился на короткое время, хрипло рассмеялся. «Ох и башибузуки! Одному 3 года, тезке твоему, Ваське звать. Второму Андрею 5. Однажды пришли в гости всей компании. Дед, отец и мать, моя сестра. Ну и они, конечно. А Василий хмурый чего-то. Спрашивают: ты че, Василек, мороженого переел?» Дед глянул на него строго. Оказывается, описался в троллейбусе молодец. «Ну, я ничего, сидим, обедаем». Потом Андрей начинает младшему выговаривать: «Ты почему не попросился, а? Вот папа мог бы описаться». «Не», — ответил Васька, а сам в пол смотрит. «А мама могла бы?» «Не». «А я?» «Не». Потом Васька вдруг, смотрю, светлеет и торжественно так заявляет. «С верой, значит, в деда. Дед мог бы». Василий засмеялся, а Буткин, не удержавшись, тоже. И это была единственная светлая минута в их разговоре. Хотя Балуев и пытался выглядеть веселым. А Володя бодрился и хорохорился. Ушел Василий от товарища почему-то с ощущением, что видит его в последний раз. К обеду он подъехал к 16-этажному дому Юры Хлебникова в Митино, откуда так удачно бежал с помощью Валеры Шевченко, комиссара 5 чистилища. Не обнаружив ничего подозрительного, проверил подъезд, лестницу до 16 этажа и позвонил в дверь квартиры Юрия на 12-м. Ответом была тишина. «На работе», — подумал Василий, хотя у него как-то нехорошо сжался желудок. «Придется зайти вечером. Нервничать не следует, ведь ему они ничего не должны были сделать плохого. Приходили-то за мной». Вернувшись в центр, Василий случайно прочитал объявление о конкурсе на лучшую грудь, который должен был состояться во Дворце молодежи, и повернул туда. С 6 до 8 вечера он с удовольствием разглядывал грудастых сеньорит, впитывая атмосферу полушутливого шоу, выбрал королеву бала и был весьма разочарован, когда его мнение и мнение жюри не совпали. Однако девушки, за редким исключением, действительно были молоды и симпатичны, и впечатление от бала грудей не испортили даже выкрики из зала каких-то нетерпеливых студентов. В 9 Василий снова был в Митино. Однако квартира Юрия по-прежнему была заперта, и от дома исходили флюиды недоброжелательности и угрозы. Прямых наблюдателей Балуев не заметил, но было ясно, что за квартирой приятеля ведется наблюдение. Пришлось уходить огородами к Котовскому, сбивая со следа предполагаемых ищеек, и к Шевченко Василий попал только поздно ночью. Валерий был уже дома и не один. Гость Шевченко, широкоплечий, узколицый, широколобый, одетый в строгий, темно-синий костюм, посмотрел в глаза Василию, и тот даже отшатнулся. Впечатление нечеловеческой мощи, презрения, высокомерия, угрозы, снисходительного терпения и величия – все это было столь ужасающим, физически нетерпимым, что взгляд незнакомца казался воплощенным ударом. Длился контакт всего мгновения, но запомнился на всю жизнь. Никогда еще Василий не чувствовал себя таким ничтожно малым и слабым существом по сравнению с тем, кто на него просто посмотрел. «Балуев», — представился Василий гостю Шевченко. «Бывший ганфайтер класса «Абсолют». «Вижу», — кивнул гость, гася взгляд. «Встал». «Собственно, у меня все. Я узнал, что хотел. До связи, комиссар. Проводи меня». Шевченко вышел с гостем в коридор, а Василий не сразу пришел в себя после его ухода, пребывая в шоке, словно после пропущенного удара под ложечку.